Глава 26. Саманта. Как только вышли из тайного хода, отмер герцог, который так и молчал всю дорогу. «Вечером поговорим обо всем. Очень подробно». На его скулах ходили желваки. Он не просто злился, а пребывал в бешенстве. Я лишь пожала плечами и спокойно ответила: «Как скажешь, дорогой, как скажешь». На террасе у артефакта магистр Кисо что-то объяснял королю. Тот внимал со слегка отстраненным выражением лица. Рядом стоял хмурый маркиз Дуали и даже не смотрел в сторону монарха. И какая кошка между ними пробежала? Хотя герцог сейчас тоже был мрачнее тучи, но это совсем не портило моего приподнятого настроения, предвкушение и азарт. Легкими пузырьками бурлили в крови. «Ох, миледи, вот и вы, наконец-то!» — улыбнулся ректор. Тарк лишь сдержанно кивнул, а я присела в реверансе. Выглядел король весьма неплохо, я бы даже сказала хорошо, если бы не морщинка, что пролегла между его бровями. Вот не нужно хмуриться, пока ничего критичного не случилось. «Добрый день, магистр! Чем я могу вам помочь?» — улыбнулась я. «Ах, ваша светлость, во мне много знаний и опыта, но уже маловато сил. Для того, чтобы зарядить артефакт, понадобится мощности, нужна помощь, и я всецело полагаюсь на вас», — ответил профессор. «Можно приступать?» — вопросительно взглянула на короля, и мне благосклонно кивнули. «Артефакт полностью готов», — заверил магистр. «Терион», — обратилась я к маркизу, — «прошу вас помочь мне». Дуали кивнул и возложил руки на кристалл. Я сделала то же самое, направив на прибор магический поток. Отозвался артефакт достаточно быстро. Камень мигнул, а потом засиял, с каждой секундой становясь все ярче. По всем показателям выходило, что зарядка идет весьма быстро и скоро достигнет максимальной отметки. Драконы обменивались только им понятными, многозначительными взглядами. Тейри заметно нервничал, а я предпочитала ни о чем не задумываться. Сейчас просто хотелось открыть портал и взглянуть, куда ведет небесный путь. Буквально через несколько минут артефакт был готов к использованию. За много веков небесные врата впервые откроются для драконов. Неужели проклятие падет, если просто пересечь расстояние, соединенное этим порталом? «Ваше Величество!» Я вопросительно посмотрела на Тарка. Король уже не выглядел отстраненно безразличным, он заметно нервничал. «Открывайте!» — кивнул он, а слуге, стоящему на выходе с террасы, приказал «доставить сюда магистра Ламарда и боевых магов». Немедленно. Энергетический контур, самый большой из тех, что мне приходилось видеть, вспыхнул прямо перед перилами. Да в такой портал запросто мог влететь огромный дракон, причем сделать это он сможет как со стороны башни, так и с воздуха. Любопытный путь, так не похожий на все остальные. «Ну-с, ваше величество, может быть, рискнем?» улыбнулся королю ректор. Ему, как любому истинному портальщику, не терпелось опробовать свое детище. «Непременно, магистр», — ответил монарх и обвел нас тяжелым взглядом. «Полагаю, уговорить кого-нибудь из вас остаться здесь мне не удастся». Ответом ему стало молчание. «Так и знал, что затея бессмысленная, но попробовать стоило, ибо среди нас дама». Он хохотнул, заметив мое искреннее возмущение. «Вот же ящерица! Значит, как порталы открывать, так леди Саманта пожалуйте, а как этот самый портал опробовать, так сидите дома? Ну уж нет! Первым пойдет Элион». Видя негодование всех других членов нашего небольшого отряда, Тарк грозно рыкнул. «Я сказал Элион. Портал слишком большой и, возможно, создан только для драконов. Браджи оборачивается с легкостью. В ипостаси дракона он переместится на ту сторону, и если опасности нет, тогда по небесному пути пройдем мы. Что ж, как всегда в логике, королю не откажешь, равно как и в здравом смысле. Герцог поцеловал меня в висок и отошел в сторону. Через пару секунд на террасе стоял уже не Элион Кар, а огромный, черный, как смоль, дракон. Он взмахнул крыльями и взлетел. Сделав круг, ящер развернулся и полетел прямо на нас. Расстояние сокращалось стремительно и было немного жутковато, хотя все понимали, что дракон двигается к порталу. Переход поглотил его с характерным булькающим звуком, и наступила тишина. Волновались все. Никто не мог отвести взгляд от портала. Сколько это продолжалось? Минуту? Час? Вечность? Вспышка энергетического всплеска заставила зажмуриться. Из перехода появился Элион в человеческом обличии. «И?» — потребовал ответа Тарк. «Королям тоже свойственно нетерпение, только право на ошибку, как у других, у них нет. За каждым решением стоят человеческие жизни. Портал доступен и драконам, и людям. Он ведет к самой вершине завесы. Купол опоясывает вполне безопасная платформа. Артефакт на той стороне есть, но тоже либо разрушен, либо основательно разряжен. Кристалл мертв», — отчитался герцог. «Никто не передумал?» — снова спросил король, но каждый из нас лишь отрицательно покачал головой. «Что ж, договорить монарху не дали. На террасе появились боевые маги во главе с магистром Ламардом. «Ваше Величество!» — поклонился он. «Могу быть вам полезен?» «Как всегда, друг мой», — ответил ему Тарк, а Терри едва не заскрипел зубами от злости. «Перед нами то, что безуспешно искали многие поколения магов и драконов. Возможно, это средство от проклятия Саатара. Небесный путь — так называл этот переход магистр Ангус Аталан. Я велю вам сопровождать нас». Ламард поклонился и отдал соответствующие распоряжения магам. Первым в портал шагнул король. За ним Терри, магистр Кесо. «Готово?» — улыбнулся Элион, чуть сжав мою руку своей. «Там очень красиво». «Готово», — ответила я, просто замирая от предвкушения чего-то волшебного. И мы вместе шагнули в портал. Зрелище действительно показалось поистине удивительным. Пока к нам перемещались маги, я отошла к перилам. Площадка напоминала кольцо, которое висело в воздухе прямо над верхушкой полусферического купола, с одной стороны упираясь в огромную отвесную скалу. Завеса таинственно мерцала и переливалась всеми цветами радуги под солнечными лучами. Она сияла и блестела так ярко, что даже глазам становилось больно. А над нами раскинулось бескрайнее лазурное небо. «Невероятная красота!» — выдохнула впечатленная я, а Элион встал за спиной и крепко обнял, притянув меня к себе. «Да-с, артефакт в полном порядке, но разряжен основательно», — сообщил магистр Кесо. Его прелести этого места мало интересовали, а вот магическая и техническая составляющие вызывали любопытство ректора. «И все же я не понимаю, что хотел сказать Ангус Аталан», — задумчиво произнес подошедший к нам Тарк. «Небесный путь есть», — открыла его истинная дракона, — и он первым прошел через него. Теоретически, проклятие должно пасть, и мир должен наполниться магией. Но я ничего подобного не чувствую. Что ему ответить, не знала. Я тоже ничего подобного не чувствовала. Наоборот, ощущала, что это место вытягивает из меня силы. Оно, словно живой организм, сосет магию. И не только из меня. Оно вбирает в себя магию нашего мира. И снова постучалась и закрепилась навязчивая мысль о том, что проклятия не бывают столь продуманными и масштабными. Нет, дело не в проклятии. Если завеса должна наполнять Саатар силой, а по факту получается, что она вытягивает из мира последние крохи, то вывод напрашивается сам собой. Что-то разладилось в механизме, созданном Святой Семеркой. Понять бы еще что. Светило скрылось за небольшой, набежавшей на него тучкой, отчего прямые лучи перестали падать на купол. Блики и сияния исчезли, осталось лишь легкое мерцание, но это не портило общей прелести. «Смотрите, что это там?» — воскликнул Тейрион, указывая куда-то на завесу, в самый центр кольца. Если хорошо приглядеться, сейчас, когда лишние вспышки не отвлекали, можно было заметить настоящую трещину, примерно в несколько метров длиной. «Что скажете, магистр?» — спросил у Кисо король, не сводя взгляда с изъяна. Но ответил ему Элион: «Будто ты не знаешь, брат, с чего начинаются прорывы завесы. Они начинаются именно с таких трещин. Хвала семерке, что изъян не превратился в катастрофу, о которой мы ничего не знали». «Верно», — ожил профессор. «Если завесу рассматривать как целостный, самозаряжающийся механизм, то трещина вносила разлад в его отлаженную работу. Иными словами, многие века мы латали дыры, не зная, что они всего лишь последствия старой поломки, скорее всего, появившиеся вследствие какого-то механического повреждения. Не утверждаю, но могу предположить с самой большой долей вероятности, что причиной мог стать взрыв, уничтоживший когда-то башню и сам портал. То есть вы хотите сказать, что если устранить трещину, магия вернется в Саатар и завеса вновь станет прежней?» — спросил внимающий каждому слову ректора король. «Не сразу, но завеса исцелит себя, если вновь станет целой. А магия...» «Магия, думаю, вернется тоже, разумеется, со временем, Ваше Величество», — ответил магистр Кисо. «Благодарю вас», — произнес король и обратился к Ломарду. «А что скажешь ты? Слишком далеко, чтобы залатать цель с площадки». После внимательного изучения, наконец, сделал вывод боевой маг. «Хм», — озадачился монарх, — «а сколько магов справились бы с такой проблемой? Полагаю, двух вполне хватит, но для надежности я бы настаивал на четырех», — вынес вердикт Ломард. «Да, осталось лишь придумать, как доставить магов к центру завесы. Вряд ли кто-то из вас умеет летать», — произнес король. «Мне бы даже стало смешно, не будь ситуация столь напряженной. Неужели никто не видит очевидного решения?» Но драконы и маги молчали, переглянулись лишь мы с Терионом. И он впервые за сегодняшний день улыбнулся. «Могу поспорить, что и маркиз знал, что нужно делать». «Зато умеют летать драконы», — ответила я королю. «Если каждый из вас посадит на спину по два мага и подлетит к нужному месту, можно будет восстановить магический фон купола». «Леди Саманта!» — воскликнул Тарк. «Позвольте расцеловать вас!» Он ринулся ко мне, но был остановлен грозным рыком Элиона. «Обращайся, Тарк! Время пошло!» — процедил он брату, а потом демонстративно прижал меня к себе так крепко, что потемнело в глазах. Но стоило мне жалобно пискнуть, как хватка ослабла. А вот король помрачнел. Его зрачок изменился, вены вздулись, а на лбу выступила испарина. Оборот начался, и протекал он крайне болезненно для Тарка. Я не могла этого видеть. Просто не могла, ибо в душе страдала вместе с монархом. Через минуту я сдалась, и, памятуя о том, что в присутствии маркиза оборот всегда проходил легче, взмолилась. «Терри, братишка, ну сделай же хоть что-нибудь!» «Не могу», — произнес он едва слышно, подняв на меня полные боли и страдания глаза. «Его Величество запретил подходить к нему ближе, чем на пару метров. И столько горя и отчаяния было в его словах, что у меня даже выступили слезы. Амир потерял четкость из-за предательской влаги. Король упал на колено и хрипло с надрывом застонал. Ему в унисон вторил и Дуоли. Боги, он же любит Тарка, по-настоящему любит. Почему я никогда этого не замечала? Или просто не желала замечать? Элион тяжело дышал. Его тоже не оставили равнодушным мучения брата. Он потерся подбородком о мою макушку и шумно выдохнул, видимо, маскируя нелицеприятные эпитеты, рвущиеся наружу. «Терион!» — крикнула я, когда король завалился на бок, и его тело задрожало, как в припадке. «Терион! Он же не переживет этого оборота!» Маркиз вздрогнул. По его щекам текли слезы, он расправил плечи и шагнул к королю. И никто не посмел остановить его. Дуоли упал на колени, приподнял содрогающееся тело монарха, а потом жадно впился в его губы неистовым поцелуем. Тарк застонал, притянув к себе фаворита, и ответил на его отчаянное безумие. Тело монарха расслаблялось. На коже все отчетливее проступала черная чешуя, и мужчина больше не корчился от невыносимой боли. Король пришел в себя и силой отбросил Терриона, заставив того пролететь несколько метров по платформе. «Не смей появляться мне на глаза, щенок!» — прорычало уже полуобращенное существо. Через мгновение на месте Тарка уже стоял огромный черный дракон. Ломард выбрал трех магов. Разумеется, сам он тоже отправлялся к завесе. Элион обернулся быстро. Драконы со своими всадниками взмыли в небеса, а я бросилась к Терриону. Он так и не поднялся. Маркиз лежал на спине и не двигался. Лишь с каким-то отчаянием всматривался в лазурную синь, словно там пытался найти ответы на свои вопросы. «Ты как?» — упав перед ним на колени, спросила я. «Он не простит». «Он не простит мне этого, слышишь?» — прошептал Терри, и я понимала, что Дуоли прав. Но не случись этого поцелуя, Тарк не выжил бы, ибо всему на свете есть предел, и даже силы дракона не безграничны. «Зато король жив», — ответила я. «Жив», — согласился маркиз и чуть приподнялся на локтях, чтобы посмотреть на драконов. «Вот только я без него мертв. Крыть мне было нечем. Ведь я тоже мертва без Элиона», — поняла и испугалась. «Мертва. Мертва. Но Элион моя пара, истинная. А Терри, он же боги». Драконы зависли по обе стороны от трещины, но едва боевые маги достали посохи, изъян засиял и стремительно расширился. Дыра становилась все больше и больше, заставив драконов отлететь в сторону. «Боги!» — простонал Терион. «Это же прорыв!» «К бою!» — закричали где-то за нашими спинами маги. Кто-то из них оттеснил профессора, заставив его пройти в портал, а я с ужасом смотрела, как из отверстия в завесе вылетают доселе невиданные мной твари. Они были много меньше драконов, но превосходили их числом. Огромные насекомые с кожистыми крыльями, массивными жвалами на безобразных мордах и острым шипом, сочащимся ядом на конце длинного гибкого хвоста. «Концентрируйтесь на завесе!» — донесся до нас приказ Ломарда. «К сожалению, ни мы, ни маги, стоящие у нас за спиной, ничем не могли помочь тем, кто принял бой у завесы. Драконье пламя разило тварей. Они мерзко пищали и рассыпались пеплом, который, медленно кружась, оседал на мерцающий купол. Хвала создателям! Других чудовищ пока не было видно, но стараниями всадников прорыв постепенно затягивался, становился все меньше и меньше. Из-за дыма, вспышек и пламени разобрать что-либо становилось все труднее. Мы даже друг друга здесь различали с трудом, но каждый из нас отчаянно молился, ибо на кону были не просто жизни, а само существование. Вдруг завеса уплотнилась и вспыхнула, рассеивая остатки дыма. Жуткие твари исчезли. Трещина тоже, а мерный свет купола мог означать лишь одно — нам удалось восстановить то, что создатели сотворили ради спасения жизни на Саатаре. «Сэм, мы победили», — выдохнул Тэрион. «Победили, слышишь?» Я слышала. Только почему-то до сих пор не могла поверить, а по щекам катились и катились слезы, наверное, от радости. Взгляд намертво приклеился к черному дракону, который, развернувшись, летел в мою сторону. Мой дракон возвращался ко мне. Над нашими головами раздался мерзкий визг. Из-за скалы вынырнуло чудовище и, раздвинув уродливые жвала, ощерило аж две пасти, унизанные острыми, как иглы, зубами. Оно стремительно снижалось, наметив себе жертву, и ею стали мы с Терри. «Прости меня, Сэм», — быстро произнес маркиз и с силой отпихнул меня так, что по гладкому полу платформы я прокатилась несколько метров, попав в руки магов. Мне помогли подняться и тут же задвинули за свои мощные спины. Я была в относительной безопасности. А вот Терри... Терри остался там, спасая глупую сестру. Он сознательно жертвовал своей жизнью. «Терри! Террион!» — что из сил заорала я. «Запомни! Выживешь, и я убью тебя снова!» Я не понимала, что кричу. Меня затопило таким отчаянием, что казалось, сердце вот-вот остановится. Хотелось выть от безысходности. Все можно исправить, но лишь в том случае, если человек жив. И я, бездна побери, хотела, чтобы мой брат жил. В мгновение ока один из драконов оказался рядом. Он не использовал пламя, чтобы случайно не задеть скорчившегося на полу маркиза, а грудью бросился на чудовищную тварь. Мерзкий визг вновь раздался над платформой. Крылатый монстр изогнулся и, выставив вперед хвост с острым длинным шипом, тоже бросился в атаку. Маги, сидящие на драконе, пытались достать гадину, но магические вспышки не причиняли ей никакого вреда, и тогда ее настиг дракон. Мощные челюсти сомкнулись на шее твари, фактически отделяя голову от туловища. Но в последний момент шип успел пробить драконью броню и вонзился в грудь. Ящер взвыл и стал стремительно снижаться. Из-под чешуи потекли алые струйки крови, алой-алой, словно заря над Саатаром. Остатки чудища рухнули на то самое место, где был Террион. Все произошло в считанные секунды, никто и опомниться не успел. А я узнала дракона. Не глазами, сердцем. Сейчас, истекая кровью, отравленной ядом неизвестного монстра, на площадку тяжело садился мой Элион. Мой муж, моя жизнь. И тогда я зажмурилась и закричала, чтобы выплеснуть в небо всю боль, что накопилась во мне. А когда голос охрип, а дыхания не осталось, бросилась к неподвижному телу дракона. Не видела никого вокруг, не слышала слов и звуков. Весь мир для меня сфокусировался на лежащем без единого движения ящере. Его глаза были закрыты, а по полу под ним расплывалось огромное красное пятно. Я склонилась к самым ноздрям, но дыхание не почувствовала. Тогда прижалась к его шее, царапая щеки острой чешуей, но и стука сердца не услышала. Дракон был мертв. Мой Элион был мертв. Для меня эта жизнь закончилась, так и не начавшись по-настоящему. Я огладила его морду и шептала разные глупости, теперь, наверное, совсем неважные, но мне необходимо было сказать ему то, что я чувствовала, что терзало и сжигало меня изнутри сильнее драконьего пламени. Ты заявил на меня право дракона. Ты обещал соединить навеки тела, сердца и души. А теперь что? Ушел, прихватив с собой мое сердце и мою душу? Оставил меня корчиться от тоски и холода одиночества? Ничего у тебя не выйдет, не выйдет, проклятая ящерица, потому что теперь я, Саманта Карр, заявляю на тебя права. И навеки, слышишь, навеки забираю твое тело, сердце и душу, чтобы владеть ими безраздельно, потому что не могу жить иначе, потому что люблю тебя. Вернись ко мне, или клянусь, я последую за тобою, за грань. Слезы душили, капали на черную чешую, а я все говорила и говорила. А потом вдруг меня обдало теплым дыханием. Драконье тело подо мной задрожало и почти мгновенно превратилось в обычное, человеческое. На меня с улыбкой смотрел герцог Карский, мой дрожайший супруг и редкостный мерзавец. Живой и невредимый, между прочим. «Ненавижу блондинок», — философски изрек он. «И угораздило же одну из них полюбить. Самую слезливую». Он попытался смахнуть с моих щек слезы, но я отбросила его руки, гневно посмотрев на чешуйчатого проходимца. «Блондинок не любишь», — зашипела я, словно дикая кошка. «Жена тебе слезливая досталась? Да ты знаешь, что я пережила, пока ты, гад драконистый, развлекался тут за мой счет и играл на моих чувствах!» «Сэмми, моя Сэмми!» Он сгреб меня в охапку и поцеловал долгим, сладким поцелуем, даже пнуть не дал, а потом, так и не выпуская из объятий, заговорил. «Я всегда тебе говорил, что драконье тело излечивает все болезни и заживляет самые тяжелые раны. Да, яд твари оказался весьма сильным, но не смертельным. А твои слова, когда я все-таки пришел в себя, стали для меня музыкой». «Какие слова?» — нахмурилась я. «Важные», — не стал уточнять хитрый дракон. «Я люблю тебя, Саманта Карр, и никогда не оставлю одну корчиться от тоски и холода одиночества. Клянусь тебе в этом, жена моя». «Ладно», — выдохнула я. Боевой настрой как-то сошел на нет, и ругаться расхотелось. «Кроме того, ты еще не выполнила своего обещания», — хитро прищурился муж. «Это какого? Ты обещала мне десерт, и я намерен его получить». А я рассмеялась. «Вот же ящерица!»